Роберт Хайнлайн. Марсианка под Кейн. Читает Андрей Вельколик. Всю жизнь я мечтала слетать на Землю. Не жить там, конечно, а просто посмотреть. Всем известно, Земля — чудесное место для всяких разных экскурсий. Но чтобы жить там, для этого она не годится. Лично я не верю, будто человечество произошло с Земли. Это подтверждается лишь фунтом других старых костей, плюс рассуждениями антропологов, которые между собой-то не могут толком договориться, а еще силятся скормить эту чепуху всем прочим. Сами посудите. Сила тяжести на Терре явно велика для человека, и оттого многие страдают грыжами, плоскостопием и сердечной недостаточностью. Люди там вынуждены укрываться от солнца, чтобы не упасть в обморок или не сыграть в ящик. А ведомо ли вам хоть одно живое существо, которое бы защищалось от собственной среды обитания? А уж земная экология? Ерунда все это. Мы, люди, просто не могли зародиться на Земле. Да и на Марсе, признаться, тоже, хотя нынешний Марс ближе к идеалу, чем прочие планеты. Может быть, нашей прародиной была погибшая планета? Но моя родина — Марс. Я всегда буду помнить его, куда бы меня ни забросило. А я собираюсь далеко, очень далеко. Но сперва хочу слетать на Землю, вроде как для разминки перед стартом, и заодно посмотреть, как во имя всех святых 8 миллиардов людей могут жить буквально друг на друге, хотя на Терре заселена едва половина суши. Еще я хочу увидеть океан с безопасного расстояния. Это что-то фантастическое. Меня в дрожь бросает, как представлю, столько воды безо всякой посуды. А если войти в океан, вода покроет тебя с головой. Невероятно. Скоро я увижу его. Наверное, пора уже представить нас, семейство Фрайзов, я имею в виду. Меня зовут Под Кейн Фрайз. Для друзей просто Подди. Если хотите, можем подружиться. Пол женский, а возраст юный. Сейчас мне чуть больше 8 лет. Как говорит дядя Том, на яичницу я уже не годна, а до замужества еще не доросла. Все верно, ведь марсианская гражданка может подписать неограниченный брачный контракт без согласия опекуна не раньше 9-й своей годовщины. Мой рост без каблуков — 157 сантиметров, вес — 49 килограммов. 5 футов, 2 дюйма и голубые глаза, как зовет меня Па. Он историк и романтик, а вот я совсем не романтичная. Когда мне исполнится 9 лет, я не буду спешить с браком, даже ограниченным. У меня другие планы. Я вовсе не против замужества. Думаю, мне не придется долго искать мужчину по моему вкусу. В этих записках можно быть откровенной. Зачем скромничать? Если никто их не прочтет, пока я не стану старой и знаменитой. А до тех пор я 10 раз успею переписать все набело. Но я все-таки подстраховываюсь. Пишу по-английски древнемарсианскими письменами. Па мог бы разгадать этот шифр, но он никогда не тронет моих бумаг без разрешения. Он умница и не опекает меня по мелочам. А вот мой братец Кларк вполне может сунуть сюда нос. К счастью, он считает английский мертвым языком и уж, конечно, не станет забивать мозги древнемарсианским письмом. Может, вам попадалась такая книга? 11 лет. Адаптационный кризис мужчины перед половым созреванием. Я продралась сквозь нее в надежде, что она поможет совладать с братцем. Кларку всего 6, но книга имеет в виду земные годы.